524. Мало представляют себе люди воздействие пространственных токов. Даже просвещенные ученые не всегда отдают себе отчет в непрестанном изменении качества атмосферы, слишком велика очевидность в неподвижности окружающего. За этой условной очевидностью скрывается действительность. Следует воспитывать сознание молодежи, что около них кружится постоянный вихрь. Но не ужас несет он, уявляя мощь тонких энергий. Образованный человек достаточно должен знать о вечном движении, а о неповторяемости явлений. Также он легко усвоит и переменность токов, наполняющих пространство. Свои настроения и ощущения человек будет сообразовывать со многими причинами внешними.